Информация к размышлению. Осенью 1989 года друзья из ФРГ передали мне архивный документ, в котором говорится, что гросс-адмирал Дениц приезжал под покровом строжайшей тайны в Швейцарию, как раз в те дни, когда Вольф вел переговоры с Даллесом. Документация эта не германская. Пришла от ученых США. Попытаться найти факты, с кем встречался там Дениц, задача историков нового поколения, да, возможно, и литераторов тоже. Ибо именно Дениц был назначен Гитлером своим преемником. Почему не Борман, Риббентроп, Лей? Почему не ветераны национал-социалистской рабочей партии Германии стали преемниками фюрера, а военный, вступивший в ряды партий лишь в конце 30-х годов? Кто и почему настоял именно на этой кандидатуре? Закулисная борьба за власть в Рейхе в самые последние дни гитлеризма стала еще более загадочной после того, как был обнаружен этот документ. Москва, Берлин, Нью-Йорк, 1968-1989 годы.